В этот момент вертолет взревел турбинами и, скоро поднявшись, заложил круг над поселком и потянул на юг. А через несколько минут прибежала Ольга. «Зямщицы поймали», — сообщила она возбужденно. «Ужас! Оброс шерстью, как обезьяна». «Ты видела его?» — оживился Русинов. «Да. Мы с мамой делали промывание желудка», — засмеялась Ольга. «У него острое отравление, иначе бы не поймали». «Это он консервами. Не знаю, чем. Потерял дар речи, не разговаривает, а только мычит», — рассказывала она. «На слова не реагирует. Короче, пациент вашего профиля. Повезли в Пермь, оттуда в Москву». «Больше никого не поймали?» — поинтересовался Русинов, думая о Серогонах. «Нет, папа уже вернулся», — обеспокоилась Ольга. «И снова собирается в ночь. Давай-ка я тебе руки обработаю и смажу». Он подставил ей обожженные ладони. «Оля, может быть, мне выйти и сдаться? С ума сошел». «Иногда кажется, сошел», — подтвердил он. «Все признаки психического заболевания. Так что твой папа недалеко от истины. Маниакальные идеи, подозрительность, поиск тайных организаций, заговоров. Все симптомы». «Это уже серьезно», — засмеялась она. «Помнишь, я тебе говорил, что везем сигнал, вербный мед? Теперь ты убедилась, что это не плод моей фантазии?» «Все очень странно», — проговорила она, смазывая ладони, пахнущей рыбьим жиром, мазью. «От тебя действительно хотят избавиться. И мой папа в том числе». «С папой все понятно», — попробовал оправдать его Русинов. «Он исполняет свой служебный долг. К тому же боится, что сумасшедший залетный турист увезет единственную дочку». «Допустим, это он боится меньше всего», — уверенно сказала Ольга. «Он знает, что я никуда не уеду». «А если сойдешь с ума вместе с туристом?» «Ничего, турист уедет, а я все равно останусь. Но тот турист, которого я выберу, никогда не захочет уехать отсюда». «Это не слишком самоуверенное заявление?» — спросил Русинов. «Нет. В нашей семье принято, что женщины выбирают себе мужей. Папу моя мама привезла из Красновишерска». Она забинтовывала ему ладони. «А моя бабушка была замужем трижды и всех троих мужей выбирала сама». «В вашей семье настоящий матриархат», — засмеялся Русинов. «Не совсем так», — серьезно заметила Ольга. «Но последнее слово за женщиной». «Ты меня уже выбрала?» — тихо спросил он и обнял ее забинтованными руками. «Увы, ты же уедешь», — проронила она. «Мне же придется остаться. Все ясно. Твой отец недоволен выбором». «Не было выбора». Ольга освободилась из его рук. «Это шутка. Просто жалко тебя отдавать в руки твоих коллег. Я выйду замуж за снежного человека». «Но последнего снежного человека только что поймали, и у него острое отравление». «Это был зямщиц. Кстати, у него в логове нашли картинки из твоей машины. Голенькие девицы. Ничего, да?» «Вы чем-то похожи», — засмеялась Ольга. «Оба сексуальные маньяки. А я найду себе настоящего снежного человека». «Что ж, ищи», — обиделся он. «Я пойду в лес, разденусь, обрасту шерстью. Надо сначала сдвинуться, потом идти». «Я уже сдвинулся», — проговорил Русинов. «Когда меня заперли в пещере и не заметил, когда...» «Кто тебя запер?» — удивилась Ольга. «Не знаю». «Из меня хотели сделать такого же сумасшедшего, как зямщиц. Только я вырвался. Но, как говорили в старину, разум повредился. Он повертел пальцем у виска. Потому мне кажется, что здесь, у вас, существует тайная организация, эдакий орден хранителей сокровищ Варвар. А Вега из них. Дядя Коля Варга тоже. Русинов показал на улицу. И Любовь Николаевна. Они все жили в пещерах, как в монастыре. Потому все так странно встречает солнце. Пока не посидишь в каменном мешке, не поймешь, что значит видеть свет. А на поверхности живет обслуживающий персонал, группа обеспечения, которой принадлежишь и ты, Оля. Ну что, как можно расценить человека, который выдумал это? Душевно больной.